И ни один из вас, великие лорды, не набрался мужества что-то изменить. Нам больше не нужны всадники. Не нужны. У нас есть огненные ящерицы, которые поедают нити. Значит, я могу передать Бору, чтобы земли твоего холда не нуждаются в защите? — спросила Леса. — Думаю, это его порадует, — скользь заметила она. Мирон уставился на нее с откровенной ненавистью. Огненная ящерица на его плече зашипела и приподнялась, готовая броситься на Лессу. Короткий приказ Рамоты, и Файр сник, жалобно пискнув. Пробормотав ругательство, лорд Набола ринулся вниз, по освещенной факелами тропинке, хрипло призывая своего дракона. Зеленая так стремительно вынырнула из темноты, что Лесса поняла, здесь тоже не обошлось без вмешательства ее королевы. «Ты действительно прикажешь Бору прекратить патрулирование Набола?» — нервно спросил Нессел, лорд Крома. «Эти земли граничат с моими». «Лорд Нессел», — начала Лесса, собираясь высказать владетелю Крома, что не в ее сила власти решать такие вопросы, но вместо этого она с улыбкой произнесла. «Вероятно, ты заметил, что лорд Набола не потребовал этого, хотя было бы полезно наказать Мирона. Две королевы погибли не без его участия». Она снова одарила Нессела любезной улыбкой. «Но на его землях живут сотни людей, ни в чем не повинных. Разве могут они отвечать за, как бы это сказать, за неразумный поступок своего лорда?» «А причина его поступка?» Лорд Грош нерешительно откашлялся. «Это женщина, Килара. Что сделали с ней?» «Ничего». Тон Лессы, холодный и суровый, ясно давал понять, что тема исчерпана. «Ничего?» Грош был поражен. «Из-за нее погибли две королевы, и вы ничего не сделали? А разве вы, владетели холдов, сделали что-нибудь с Мироном?» Спросила она, скользнув взглядом по лицам четырех лордов. Наступило молчание. Наконец Лесса подняла голову, всматривая светлеющее на востоке небо. «Мне пора возвращаться в Бенден. Скоро рассвет. Не будем мешать Фандереллу и Вансору наблюдать за алой звездой. Пока они еще не начали, могу я взглянуть еще раз?» — спросил лорд Отерел. «У меня очень острый глаз». Лесса устала, и ей хотелось побыстрее очутиться в Бендене. Не ради нескольких часов сна. Тревога за Флара терзала ее. Правда, он был с ним был Мнемин. Он сообщил бы. «Конечно», — подтвердила Рамота. «А я сказала бы тебе». «Лесса», — долетел до нее негромкий голос орфиста, — «как ты относишься к этой экспедиции?» Она подняла взгляд на Робинтона. Тусклое пламя догорающих факелов едва освещало его невозмутимое лицо. Что он думал на самом деле? Была ли искренней его речь? Он с такой легкостью умел притворяться, особенно когда вынуждали обстоятельства. «Я боюсь. Боюсь, что кто-то из нас пытался, что кто-то уже пытался до нас. Понимаешь, иногда это кажется мне неизбежным, иногда я сомневаюсь. Скажи, тебе встречались какие-нибудь записи о путешествиях во времени, кроме твоих собственных, конечно?» «Нет», — согласилась она, — «но раньше в этом не было нужды». «А ты уверена, что теперь есть нужда совершать новое путешествие туда?» Его палец указал на кровавый глаз в ночном небе. «Не мучай меня, Робинтон», — прошептала Лесса. Что могла она сказать? И мог ли сказать что-нибудь любой другой человек на всем Перне? Боль, неуверенность, беспокойство блеснули в глазах орфиста. И Лесса непроизвольно сжала его руку. «Откуда мы знаем?» — снова шепнула она. «Что ждет нас там?» «Помнишь песню о покинутых веерах? Когда-то она подсказала, что ждет тебя в будущем и в прошлом. Ты нашел для меня новую таинственную песню? Новые тайны?» «Да». Он улыбнулся, осторожно накрыв ее ладонь своей большой рукой. «Подсказки?» Робинтон отрицательно пожал плечами и шагнул в сторону. Над ним сверкнули золотом крылья опускающейся Рамоты. Но его вопрос был так же трудно забыть, как песню о покинутых веерах, которая и привела ее к прыжку в прошлое. Когда Лесса вернулась в Бенден, свой веер, лоб Флара был горячим. Спал он беспокойно. Свернувшись за его спиной на широкой кровати, она тоже попыталась уснуть, но не смогла. Слезы текли по ее щекам. Флар метался в жару. Неведомое будущее страшило.